Ким не знал об этом месте. Но ни за что на свете не хотел прервать нити рассказа. В Читоре, видишь ли, я находился на... Ай-яй-яй, я находился на территории владительных князей, ибо к востоку от него, в Коте, законы королевы не имеют силы, а еще дальше, на восток, лежат Джайпур и Гвалиор. Во всех этих княжествах не любят шпионов, а правосудия там нет. Меня травили, как мокрого шакала, но я прорвался в Бандакуе, где услышал, что меня обвиняют в убийстве, совершенном в покинутом мною городе, в убийстве... мальчика. Они добыли свидетелей и мертвое тело. Но разве правительство не может тебя защитить? Мы, участники игры, беззащитны. Умрем так умрем, и тогда имена наши вычеркиваются из книги. Вот и все. В Бандакуе, где живет один из нас, я попытался замести след и для этого переоделся махратом. Потом я приехал в Агру и уже собирался вернуться в Читор, чтобы взять письмо. Так уверен я был, что улизнул от них. Поэтому я никому не посылал Тара, телеграммы, чтобы сообщить о том, где лежит письмо. Я хотел, чтобы заслуга целиком оставалась за мной. Ким кивнул головой. Он хорошо понимал подобное чувство. Но в Агре, когда я шел по улицам, один человек закричал, что я ему должен, и, подойдя со многими свидетелями, хотел сейчас же отвезти меня в суд. О, люди юга, лукавые! Он заявил, что я его агент по продаже хлопка, чтоб ему сгореть в аду за такое дело. А ты был его агентом? О, безумец! Я был человек, которого они искали из-за этого письма. Я хотел скрыться в квартале мясников и в доме одного еврея, но он боялся погрома и вытолкал меня вон. Я... дошел пешком до дороги в Сомну. Денег у меня было только на билет до Дели. И там, когда я, схватив лихорадку, лежал в канаве, из кустов выпрыгнул человек. Избил меня, изрезал и обыскал с головы до ног. Это было совсем близко от поезда. Почему же он сразу не убил тебя? Ну, они не так глупы, если в Дели меня арестуют по настоянию юристов за доказанное обвинение в убийстве. Меня передадут княжеству, которая пожелает меня получить. Я вернусь туда под стражей, и тогда умру медленной смертью в назидание всем прочим из нашей братьи. Юг не моя родина. Я бегаю по кругу, как одноглазая коза. Я не ел 2 дня, я отмечен. Он тронул грязный бинт на ноге. Так что в Дели меня признают. Но в поезде ты вне опасности. Поживи с год, занимаясь большой игрой. И тогда говори. В Дели по проволокам полетели враждебные мне сведения, и в них описывается каждая моя рана, каждая тряпка. 20-100 человек, если надо, скажут, что видели, как я убивал мальчика, а тебя толку не будет. Ким достаточно хорошо знал туземные методы борьбы и не сомневался в том, что доказательства будут представлены с убийственной полнотой, включая вещественное мертвое тело. Махрат по временам ломал себе пальцы от боли. Камбох угрюмо и пристально смотрел на них из своего угла. Лама был занят щетками, а Ким по-докторски щупал шею человека и обдумывал свой план, читая заклинания. «Может, у тебя есть талисман, который изменит мой вид? Иначе я умру. 5-10 минут побыть одному, и не будь я так затравлен, я мог бы...» «Ну что, исцелился он, чудотворец?» — ревниво спросил Камбох. «Ты достаточно долго пел. Я вижу, что рано его нельзя залечить, если он не побудет 3 дня в одежде байраги. Это обычная петемья, которую духовники нередко налагают на толстых купцов. Жрец всегда не прочь создать другого жреца», — прозвучал ответ. Подобно большинству грубо суеверных людей, Камбох не мог удержаться, чтобы не поиздеваться над духовенством. «Так значит, твой сын будет жрецом? Ему пора принимать мой хинин». «Мои джаты, все буйволы», — сказал Камбох, снова смягчаясь. Ким кончиком пальца положил горькое лекарство в послушные губы ребенка. «Я ничего не просил у тебя, кроме пищи». Сурово обратился он к отцу. «Или ты жалеешь, что дал мне ее?» Я хочу вылечить другого человека. Осмелюсь попросить твоего позволения, принц». Огромные лапы крестьянина в мольбе взлетели вверх. «Нет, нет, нет, не смейся так надо мной! Я желаю вылечить этого больного, а ты приобретешь заслугу, помогая мне. Какого цвета пепел в твоей трубке?» «Белый». «Хорошо. А нет ли среди твоих дорожных запасов куркумы?» «Я...» «Развяжи узел». В узле были самые обычные мелочи. Лоскуты ткани, знахарские снадобья, дешевые покупки с ярмарки, связки деревенского табаку, неуклюжие трубочные чубуки и пакет пряностей для карри. Все это было завернуто в одеяло. Ким, бормоча мусульманские заклинания, перебирал вещи с видом мудрого колдуна. «Этой мудрости я научился у сахибов», — зашептал он Лами, и тут, если вспомнить о его обучении у Ларгана, он говорил истинную правду. «Этому человеку грозит большое зло. Так предвещают звезды, и оно тревожит его. Отвратить это зло?» «Друг звезд, ты во всем поступал правильно. Делай, как хочешь. Это опять будет исцеление?» «Скорей, поторопись», — шептал Махрат. «Поезд может остановиться». «Исцеление от смерти», — сказал Ким, смешивая муку камбоха с угольным и табачным пеплом, скопившимся в трубочной головке из красной глины. Е-23, не говоря ни слова, снял челму и тряхнул длинными черными волосами. «Это моя пища, жрец!» — заворчал Джад. «Буйвол, ты в храме! Неужели ты все это время осмеливался смотреть?» — сказал Ким. «Мне приходится совершать тайные обряды в присутствии дураков, но пожалей свои глаза, они еще не помутнели у тебя?» «Я спас младенца, а в награду за это ты, о, бесстыжий!» Человек вздрогнул и откинулся назад под пристальным взглядом Кима, ибо юноша говорил всерьез. «Не проклясть ли мне тебя? Или...» Он поднял ткань, в которую были завернуты припасы Джата, и накинул ее на его склоненную голову. «Посмей только хоть мысленно пожелать увидеть что-нибудь, и даже я не смогу спасти тебя!» «Сиди смирно! Онемей!» «Я слеп и нем! Не проклинай! Поди сюда, малыш! Мы будем играть в прятки! Ради меня не выглядывай из-под ткани!»